были пригреты многие одиозные духовные деятели. Среди них черносотенец и мракобес Иоанн Кронштадтский, крайний реакционер епископ Гермоген, невежественный и жуликоватый епископ Варнава, изворотливый и двуличный митрополит Питирим. Каждый из них не раз был обласканный словом и подарками, каждый из них лез из кожи, чтобы публично прославлять и обоготворять царскую семью. Николай II охотно шел навстречу церковникам, когда речь шла о канонизации новых святых. В его царствовании было открыто много новых мощей, которые, как известно, служили для духовенства серьезным источником дохода. При нем были пущены в оборот мощи Феодосия Углического, Серафима Саровского, княгини Анны Кашинской, Иоасафа Белгородского, Питирима Тамбовского, Иоанна Тобольского. Особое внимание последний самодержец уделял духовенству, служившему в воинских частях и на кораблях. До 5000 военных попов насчитывала при нем армия. На их содержание он денег не жалел. В вопросе укрепления нравственности военнослужащих, а под ней подразумевались прежде всего верноподданнические чувства, царь был на редкость тверд и категоричен. На постройку школ или больниц можно было урезать ассигнования, а вот на военное духовенство — ни в коем разе. Но известно, однако, что молебнами и иконами войны не выигрываются, и русской армии, которой дважды довелось воевать в годы царствования Николая II, пришлось слишком дорогой ценой убедиться в этой непреложной истине. В связи с этим следовало бы коснуться вопросов об отношении российского монарха к войнам, о его ответственности за пролитую в них кровь. Первая из них, русско-японская, была в значительной мере вызвана политикой царского правительства, поведением его придворной клики. Конечно, основной причиной этой войны, носившей захватнический несправедливый характер с обеих сторон, было обострение империалистических противоречий на Дальнем Востоке. Но все же огромнейшая ответственность за нее лежит на царе и его окружении. Вдохновителем и организатором империалистического грабежа естественных богатств Кореи и Маньчжурии была так называемая «безобразовская клика», куда входили, помимо великого князя Александра Михайловича, представители высших придворных кругов, князья Юсупов и Щербатов, граф Воронцов-Дашков, министр внутренних дел Плеве. Война, к которой Россия оказалась не готовой, перечеркнула эти планы. Иконы, отправляемые на фронт целыми вагонами, не могли заменить пушек и пулеметов. В результате нескольких поражений Россия подписала позорный договор с Японией, расплатившись за близорукую политику царя и его окружения дорогой ценой. Ее людские потери составляли 400 тысяч убитыми, ранеными, пленными. Неизмеримо большие жертвы понесла страна в годы Первой мировой войны, которая оборвала жизни миллионов солдат России. Непосредственно развязанная правящими кругами Германии, считавшими себя к лету 1914 года наиболее подготовленными к столкновению, чем страны Антанты, эта война явилась результатом империалистического противоборства великих держав. Но при всем этом никак нельзя представлять себе русского царя как этакую пешку в руках английских и французских империалистов, без словесного исполнителя их воли. Вступая в войну, он преследовал и свои самодержавные цели, зафиксированные вполне четко в заключенных с правительствами стран Антанты тайных договорах. В манифесте, сочиненном по случаю войны, Николай II обвинил в развязывании войны своего царственного кузена Вильгельма. Однако же в тайных договорах он заранее оговорил право России на владение Черноморскими проливами, став таким образом полноправным участником империалистического сговора по территориальному переделу Европы. Прослеживая линию поведения Николая II по отношению к вооруженным силам, полиции и церкви, приходится убеждаться, что она была весьма последовательной и целеустремленной. Он делал буквально все, что было в его силах, чтобы уберечь самодержавный строй, а вместе с ним и право своей семьи распоряжаться Россией, как своей вотчиной, грабить и растранжиривать ее богатство, беспощадно подавлять попытки подданных хоть как-то изменить существующее положение.